Глава 18. Мы с Сеней встречаемся в субботу, как и договорились, и для начала едем в ресторан. «Там работает моя пташка», — говорит приятель, объясняя свой выбор. «Поужинаем с тобой, пока она заканчивает смену, а потом вместе поедем в клуб к Владу. Не поверишь, Максут, но походу у нас несерьезно. Я не могу сдержать скептический смех. С каких пор ты можешь довольствоваться одной, Сень? В том-то и дело, что мне не нужно этого делать», — восторженно рассказывает он. «Кира, она знаешь какая?» «Блин, словами не описать. Идеальная женщина, Максут. Она реально идеальная женщина. Мне все еще не верится, что она настоящая. Никаких разборок, ревности, отчетов. Ей все равно, чем я занимаюсь, когда мы не вместе, и с кем я сплю, когда в разъездах. Свободные отношения, друг. Но отношения, если так пойдет и дальше, я даже женюсь на ней. То есть тебе плевать, что твоя жена будет спать с другими?» «Не верю я. Какими бы свободными ни были мои взгляды на отношения вне брака, к своей предполагаемой жене я отношусь традиционнее некуда. Даже до появления Зарины, о которой в контексте с другими мужчинами даже думать не хочу, я знал, что если женюсь, то моя жена будет только моей. Никакой грязи в нашей супружеской постели». «Ну так это справедливо», – пожимает плечами Сеня. «Равноправие, друг мой. Если я имею свободу выбора, то как могу отказывать в этом ей? Да, большинство людей таких отношений не понять. Но это самый правильный подход. Нельзя ограничивать друг друга. Это в конце концов убивает все чувства. Я не развиваю тему дальше, потому что не склонен навязывать свое мнение другим. И у нас находится немало других обсуждений, когда мы приезжаем в ресторан и заказываем еду. Девушка Сеня работает на кухне кондитером, так что ее мы не увидим до конца смены. Но это не мешает придурку познакомиться с красоткой за соседним столиком и увлечь ее танцевать. Я сижу, пялясь в телефон в ожидании его возвращения и откровенно скучаю, когда, наконец, доносится звук шагов. Подняв голову, вижу, что довольный Сеня приближается к столу, пока его не окликает женский голос. Он останавливается в двух шагах от меня, и когда оборачивается, замечаю за его спиной секретаршу Аню, которая работает в нашем офисе. Вот так совпадение. Судя по одержимому взгляду блестящих глазок, она одна из его фанаток. Хочет фото 100%. Наблюдая за краснеющей и заикающейся девицей, я не сразу замечаю еще одну девушку, которая приближается к нам, пока она едва не сталкивается с официантом, а потом, споткнувшись, не летит прямо на меня. Едва успеваю на голых инстинктах подхватить ее, не дав удариться лицом в пол. И только когда она поднимает голову, с шоком узнаю в ней свою колючку. «Какого черта она тут делает?» Зарина тяжело дышит, вцепившись пальцами в мой блейзер и поднимая на меня округлившиеся испуганные глазищи. «Дурочка моя, чуть было не покалечила себя». Аккуратно ставлю ее на ноги, не спеша при этом разомкнуть объятия, и медленно оглядываю с головы до ног в поисках травм, отмечая при этом, как сногсшибательно она сегодня выглядит. Пусть и закрытое, платье облегает ее фигуру, очерчивая все изгибы, а лицо, благодаря макияжу, выглядит ярче обычного, не говоря уже о волосах, освобожденных от обычного строгого пучка или хвоста. Мне так и хочется запустить пальцы в эти блестящие кудри и намотать их на кулак. Не женщина, а чертово искушение в чистом виде. «Отпусти!» – смущенно просит она, отводя взгляд и упираясь ладонями в мою грудь в попытке отстраниться. «Устоишь на ногах?» – спрашиваю с усмешкой, прежде чем медленно убрать от нее руки. «Боже, Зарина, ты не ушиблась?» – испуганно спрашивает Аня, врываясь в наше пространство. «Нет-нет, все в порядке. Спасибо вам, Максут Халитович. Вы знакомы?» – заинтересованной улыбкой переводит на девушек взгляд Сеня. «Может, посидим вместе?» «Нет-нет, мы здесь в компании и празднуем день рождения подруги». Сразу спешит отказаться Зарина, а я чувствую, как ослабевает напряжение в груди от осознания, что она оказалась тут не в поисках мужика или, не дай бог, на свидании. «Да, мы не можем», — с сожалением добавляет Аня. «Но фото все-таки сделаем?» «Конечно, девочки», — улыбается Сеня. «Всегда готов». Аня тут же становится рядом с моим другом, обнимая его, как плюшевого мишку, и смотря с больной любовью в глазах, пока колючка фоткает их с разных ракурсов. Я все это время наблюдаю за ней, раздумывая, как бы ее переманить в нашу компанию на сегодня, но понимаю, что эта ханжа никуда со мной не пойдет, и тем более в клуб Влада. «Ты прекрасно выглядишь, Зарина», улучив момент, пока Сеня с Аней смотрят свои фото, шепчу ей на ушко. Она вздрагивает и отходит от меня на шаг. «Спасибо. Когда мы поженимся, я запрещу тебе собирать волосы дома вообще. Не представляешь, сколько фантазий возникло в моей голове при виде этих кудрей. Прекрати, мы же на людях!» шипит она, смотря на меня злющими глазами. «Ань, пойдем уже?» «Да-да, минутку!» Даже не поднимая на нее взгляд, говорит Аня, полностью сосредоточенная на Сене. «Как насчет того, чтобы провести остаток вечера со мной?» Предлагаю ей, особо не надеясь, и оказываюсь прав. Когда она одаривает меня недоуменным взглядом, качая головой, словно не может поверить такое предложение. «Хорошего вам вечера, Максут Халитович. говорит нарочито громко. «Я пойду, Ань, приходи, когда закончишь». И, развернувшись на каблуках, походка от бедра уходит в сторону танцпола. «Какая женщина! Жду не дождусь, когда она окончательно станет моей». Встреча с Максудом неожиданная и не сказать, что приятная. Такое чувство, словно он меня преследует, но это чушь, конечно. Он казался удивленным не меньше меня. Но за то, как пришел в себя после нашего столкновения, так принялся с такой неприкрытой жадностью во взгляде рассматривать меня, что я невольно почувствовала себя чуть ли не обнаженной. Нахал. Мне сразу же становится тревожно от таких взглядов, потому что я нисколько не доверяю ему, а он и раньше позволял себе распускать руки. Спеша сбежать подальше, оставляю Аню с ее кумиром и возвращаюсь в наш зал. Половина компании устроила танцы прямо здесь, хотя помещение маленькое. Остальные же ушли в главный зал, включая именинницу. К моему удивлению, за столом осталась лишь одна Луиза, которая что-то пишет в телефоне, пока остальные веселятся вовсю. Она хмурится, поглаживая свой выступающий живот, и даже не замечает, когда я сажусь рядом на свое место. «С тобой все хорошо?» – спрашиваю, волнуюсь из-за выражения ее лица, на котором ясно читается боль. «Надеюсь, не рожаешь?» Она поднимает на меня взгляд и качает головой. «Нет, рано мне рожать. Это, скорее всего, тренировочные схватки. Но до чего же больно? Еще и пинается мой хулиган». «Так у тебя мальчик?» – улыбаюсь я. «Поздравляю, муж, наверное, рад». «Конечно, он ведь типичный кавказский мужчина», – усмехается она и продолжает поглаживать живот, косясь в сторону нашей веселящейся компании. «Я не могу до него дозвониться, так что вызову такси. В таком состоянии мне не до веселья». Она набирает адрес приложения вызова такси и облегченно выдыхает. «Надо же, какая быстрая подача, всего 2 минуты. Я тогда попрощаюсь с именинницей и поеду. Рада была с тобой пообщаться, Зарина». «Надеюсь, еще продолжим. Я тебе позвоню?» «Конечно, я тоже была рада встретить землячку», — улыбаюсь ей. «Давай провожу тебя до такси». «Не надо, развлекайся», — отказывается Луиза, встав со стула. Стонет, хватаясь за его спинку. «Ой, что-то больнее становится. Не уверена, что смогу разгуливать по главному залу в поисках Светы. Не передашь ей, почему я уехала, не попрощавшись? Она обидчивая». «Конечно, передам», — соглашаюсь я. «Но я тебя все же провожу, не отказывайся». «Хорошо, спасибо», — выдыхает она. Хоть я практически и не знакома с ней, но не могу отправить в таком состоянии одну, поэтому беру под руку, и мы выходим вместе из зала, а потом и из ресторана. Луиза кривит лицо и тяжело дышит, опираясь на меня на крыльце, пока мы ждем такси. «Может, в больницу?» – спрашиваю я. «Ты побледнела». «Ничего, я позвоню своему врачу», – сквозь зубы говорит она, нервно потирая живот. «А вот и машина». Как раз, когда перед нами тормозит такси, Луиза окликает сзади мужской голос. Обернувшись, я второй раз за вечер вижу Максуда. Блин, как же он не вовремя. «Луиза, добрый вечер», – здоровается он, подходя к нам. «Зарина, вы вместе?» «Здравствуйте», – слабо выдыхает Луиза, и я спешу повести ее к машине. «Максуд Халитович, извините, но ей не здоровится, мы поедем». Тараторю, быстро открывая дверь и помогая Луизе устроиться на сиденье. «Стойте, мне вас довести?» Подходит ближе мужчина, кладя руку на крышу такси. «Нет-нет, так быстрее», – спешу отказаться я, на ходу огибая машину и садясь с другой стороны. «Извините, еще увидимся». Быстро закрываю за собой дверь, в какой-то момент твердо убедившись, что нельзя отпускать бедняжку одну. И когда такси трогается с места, облегченно выдыхаю, косясь на коротко стонущую Луизу. Слишком уж сильно это похоже на настоящие схватки. Я такое видела у жены кузена, но не хочу ее пугать, поэтому молчу. Как только доедем до ее дома, скажу Мураду Аслановичу, чтобы и вправду позвонил ее врачу. Нельзя с таким шутить. «Эй, вы не рожаете?» – испуганно смотрит на нас таксист в зеркало заднего вида. «Нет, это просто недомогание», — говорю ему. К счастью, Луиза живет в центре, так что мы быстро доезжаем до элитной многоэтажки. С горем пополам она выбирается из машины, и мы медленно идем ко входу, а оттуда до лифта рукой подать. «Не уверена, что Мурат уже дома», — с трудом говорит девушка, пока мы едем наверх. «Спасибо тебе. Я не знаю, как одна доехала бы». Она судорожно ищет что-то в телефоне, а потом подносит к уху, видимо, звоня кому-то. «Мария Петровна, здравствуйте. Меня последние 20 минут мучают сильные боли. Я думала, что это тренировочные схватки, но они не проходят. Вы можете приехать?» Женщина что-то отвечает ей, а мы прибываем на нужный этаж и выходим, направляясь к единственной двери на этаже. «Ух ты, неужели у них такая большая квартира?» Приходит в голову не совсем уместная мысль. Луиза набирает код на цифровом замке, потом прикладывает отпечаток пальца, а я только диву даюсь, какие технологии сейчас используют вместо ключа. Мы проходим в квартиру, слегка задыхаясь, потому что я тащу ее на себе практически полностью. А потом она садится на банкетку в холле, освобождая меня от своего веса. «Хорошо, тогда я еду», – выдыхает девушка, кладя телефон и заканчивая консультироваться с врачом, после чего громко зовет мужа. «Мурат, ты дома?» Я чувствую себя не в своей тарелке, топчась у двери, но Луизе так больно, что не до формальностей. Она сидит, зажмурившись и стиснув кулаки, когда из другой комнаты появляется мой начальник в спортивках и футболке босиком. Мда, неловкая картина. «Привет», – удивленно кивает мне мужчина, и я произношу сдавленное «здравствуйте». «Мурат, нужно в больницу», – сразу переходит к делу Луиза. «У меня боли. Давай позвоним твоему врачу и попросим приехать», – хмурится он, подходя к нам. «Я звонила. Она говорит, что нужно приехать и посмотреть на месте», – отрывисто говорит она. «Отвези меня». Ее тон никого не удивляет, потому что при сильной боли всегда просыпается раздражительность и нетерпение. Хотя при обычных обстоятельствах можно было бы подумать, что она зла на него. Мурат Асланович просто берет ключи со столика рядом и без дальнейших вопросов надевает кроссовки. «Хорошо, пойдем». Он помогает жене подняться на ноги и делает попытку взять ее на руки, но она бьет его по рукам, косясь в мою сторону. Я с сожалением понимаю, что даже в такой ситуации воспитание не позволяет ей забыть о приличиях, поэтому отвожу взгляд. «Я тогда поеду, Луиза. Пожалуйста, сообщи мне, когда будешь в порядке». «Спасибо тебе за все», — с облегчением вздыхает она. «Ты иди, мне надо еще вещи взять». «Да, спасибо, что привезла ее», — присоединяется ее муж, и, кивнув, я спешу выйти за дверь, зная, что про вещи она сказала, чтобы пропустить меня вперед. Нажимаю на все кнопки, чтобы оба лифта прибыли на этаж для них и для меня, и захожу в первый приехавший, думая, не обидится ли Света, если я не вернусь на ее праздник, а сразу поеду домой. Набираю ей длинное сообщение, объясняя, почему мы с Луизой ушли без предупреждения. А выйдя из здания и думая о том, чтобы прокатиться на метро до дома, замираю на месте, потому что прямо передо мной останавливается автомобиль, из которого появляется Максут. В третий раз за вечер. Да он издевается!